Извлекать из жизни только ценное. Так хочу жизнь прожить и до порога вечности Христу служить. Но в душе печаль, дней мне очень жаль, дней, что упустил, не ценим. Боже, знаю, не всегда жизнь была чиста. Боже, прости все ошибки мои, исполняться духом научи, прошу, жить победно я хочу. Очень дорог сердцу скорбный путь святый, но на нем так часто не следов моих. Часто я уставал, и я с не следу учителя тогда терял. Ты меня хранил, на руках носил. Как тебя понять, как молчать? Боже, знаю, не всегда жизнь была чиста. Боже, прости все ошибки мои, исполняться духом научи, прошу, жить победно я хочу. Я в слезах Голгофе подойду опять. Иисус распятый, ты готов прощать. Новый день предо мной, и я с плодами добрыми вернусь домой. От греха сохранишь меня, силы обновишь, утвердишь. Боже, чем тебе воздать, чтоб ответ сказать? Славлю в тиши за все милости твои. Я молюсь, чтоб годы не потратить зря, жить хочу лишь для тебя. Жить хочу лишь для тебя.